Фрагмент третий. Меня всегда привлекала работа с цифрами и аналитическая работа. Когда я поступала в ВУЗ, уже было понятно, что экономическое образование будет востребовано. Моя мама — главный бухгалтер. Всю жизнь работала в бухгалтерии. И она считала, что, получив образование, мне стоит работать бухгалтером. Но мне не нравится рутина, когда все делаешь только в соответствии с четкими процедурами и налоговым законодательством. Креатива практически нет и быть не может. На практике после третьего курса мне удалось получить работу, связанную с финансовым анализом и западной отчетностью в соответствии со стандартами GAAP. Это мне понравилось, и я решила постараться следовать именно этой специализации. Однокурсница, которой уже удалось устроиться в инофирму, посоветовала постараться найти работу уже сейчас, на четвертом курсе, потому что тогда, после окончания вуза, у меня уже будет шанс найти действительно хорошую работу или сделать карьеру там, где начну работать уже сейчас. Поэтому я заинтересована в первую очередь в получении опыта. Оплата не является значимым фактором. Гораздо важнее возможность как можно большему научиться и получить опыт в хорошей западной компании. Интервью при поиске работы на частичную занятость. Правильный ответ. У кандидата преимущественно проявляется активность, небольшой процент форм аналитического характера. Было понятно. В дальнейшем интервьюировании стоит проверить, появятся ли формы, которые свидетельствуют о склонности к аналитической работе, так как именно это в значительной степени соответствует профессиональным целям кандидата. Преобладает тяготение к возможностям. Результат чуть преобладает по сравнению с процессом. Сходство чуть преобладает по отношению к различию. Таким образом, мы получаем картину достаточно целеустремленного сотрудника, которому будет важно показывать реальные видимые результаты его работы. Однако человек достаточно последователен и не склонен переходить из крайности в крайность. Кандидат проявляет себя как одиночка, что является оптимальным при проектной работе или при ведении достаточно значимого функционального участка работы. Это вполне соответствует тому виду деятельности, на который кандидат ориентирован. Стремление избегания. Явно преобладает стремление, что свидетельствует о позитивном подходе в целом. Избегание совершенно явно касается рутинных работ. Но стоит уточнить в дальнейшем интервью, какие именно участки и виды работ кандидат считает рутинными, так как в финансовом анализе и западном бухучете такие участки тоже могут оказаться. Глобальность, детальность. Несколько ближе к детальности, что вполне подходит для выбранной сферы деятельности. Тип референции. Преобладает внешняя референция. Причем референтные группы явно являются старшие, мама или более опытные, однокурсница, которая уже работает в инофирме. При этом кандидат умеет сформировать свое собственное мнение и следовать ему. Таким образом, мы получаем хороший вариант сотрудника, который готов учиться и перенимать опыт у более опытных сотрудников, но в то же время достаточно самостоятелен и имеет свое собственное мнение, которое не боится высказывать и обосновывать. Содержание преобладает над окружением, что соответствует работе, на которую хочет претендовать кандидат. Мотивация. Получение хорошего опыта, преимущественно в западной компании. Востребованность как профессионала в будущем. Интересная работа. Креатив. Работа с цифрами, аналитика. Можно говорить о том, что кандидат вполне соответствует, при условии соответствия навыков, той работе, которую хочет выполнять. При построении системы руководства подобным сотрудникам стоит учесть следующие факторы. Большое значение для такого человека будет иметь личность непосредственного руководителя или наставника, если подобное практикуется в компании. Стоит уделять внимание этому сотруднику и давать ему обратную связь со стороны руководителя. Скорее всего, будет восприимчив к советам. Стоит ставить измеримые цели и показывать, каких реальных результатов достигает данный сотрудник. Важно будет, чтобы сотрудник видел свой профессиональный рост и имел возможности повышения квалификации, изучения чего-то нового. Если у такого сотрудника реально есть перспективы профессионального или карьерного развития в компании, стоит их показать. Имеет смысл особенно тщательно контролировать сотрудника на тех участках, которые являются преимущественно процедурными и рутинными, а также четко формировать осознание того, что в любой профессии и работе есть как креатив, так и рутина. Обратите внимание на определенную эмоциональность и открытость человека в проявлении своих эмоций. В речи кандидата большое количество эмоционально окрашенных слов как с положительной, так и с отрицательной коннотацией. Данная особенность, эмоциональная открытость, не является хорошей или плохой сама по себе, однако этот факт стоит учитывать при управлении сотрудником. В каких-то ситуациях эмоции могут сильно влиять, по крайней мере, на первую реакцию.